Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Ромеро, вам следует задержаться в Южной Америке и повторить визиты в Аргентину, Парагвай, Венесуэлу и Мексику. Любыми путями закрепляйте установившиеся связи и ищите новые связи среди немецких колонистов и с теми, кто с ними связан. Самое пристальное внимание любым разговорам о так называемой кассе Бормана или деньгах партии, о разработке оружия массового психологического воздействия «Копья судьбы», о подводных лодках, затонувших у берегов Северной Каролины. Подыскать вам замену в Южной Америке в настоящее время не имею возможности. Для связи теперь использовать только мой личный канал, без указания должности и адреса на донесениях. Эдвард. Под пение цикад. В отель они вернулись, когда хлынул дождь. Хоть и короткая была дорога от океана, успели изрядно промокнуть. На первом этаже в маленьком холле разливался неяркий зеленый свет. Из приемника доносилась тихая музыка. Старик-портье, водрузив на нос очки, склонился над толстой книгой. Неподалеку от него в кресле дремал серый кот. Все так не вязалось с тем, что происходило за стенами отеля. Там завывал ветер, дождь хлестал по крыше и барабанил в стекла окон. Ветру и дождю аккомпанировал океан рокотом и яростными ударами волн о прибрежные камни. Портье поспешно отложил книгу, поднялся из кресла и всплеснул руками. «Бог мой! Да на вас нет сухой нитки! Господи, да кто же гуляет в такую погоду? Наверное, только сумасшедшие и влюбленные. Не могли подождать до завтра, когда, уверяют синоптики, наступит ясная солнечная погода?» Они лишь улыбнулись в ответ на слова сердобольного портье. А старик продолжал причитать. «Сейчас же поднимайтесь к себе в номер, а я закажу для вас глинтвейн. Горячий, добрый немецкий глинтвейн с имбирем и мятой». Проснулись они лишь после полуночи. Обоим показалось, что разбудила их тишина. Некоторое время они лежали без движения и чутко вслушивались в нее. Наконец он поднялся, подошел к окну и распахнул его настежь. Не было ни дождя, ни шторма, ни ветра. Размеренный шум прибоя охватил ночной мир. Время от времени где-то неподалеку лаял пес. То ли раздражал его тонкий серп месяца, что дремал в небе, то ли белые барашки в океане. «Мы как будто во сне перенеслись в другой мир», — сказала она. «Как не хочется возвращаться назад». «Час возврата еще не наступил», — ответил он. так что давай не будем вспоминать об этом. А пока есть мы, и дивная ночь. Она молча кивнула в ответ. К лаю пса и мирному рокоту прибоя внезапно присоединилось стрекотание цикад. С каждой минутой цикад становилось все больше. Все увереннее и громче звучали их ночные серенады. Она тоже подошла к окну и перегнулась вниз, почувствовала легкий аромат цветов, какой бывает после дождя. Вздохнула, выпрямилась и застыла, откинув назад голову. Он любовался ее волосами, они, как сверкающая ночь, разметались по голым плечам. Он почувствовал себя легко, как будто не было тревожных размышлений ни о завтрашнем возвращении в посольство, ни о том, что предстоит отчитываться за эту поездку. Все это казалось пока таким далеким. Они долго смотрели на спокойное звездное небо. И от этого ночного неба, и от мирного пения цикад чувствовали себя в безопасности. Они как будто затерялись вдвоем на краю света, где никто не мог их найти, да и не захочет искать. Он и она снова потянулись друг к другу. Нежные слова каждый шептал на своем языке. Наверное, в эти минуты они думали, что именно так надо уходить в вечность, под сияние звезд, под тишину ласковой ночи, под пение невидимых цикад. Москва. Для служебного пользования. Открытая выборка. Сообщение из американской прессы. Биохимик Курт Лайон предложил разработать аппарат для контроля над мыслями. Лайон утверждает, что с помощью такого аппарата можно было бы анализировать и контролировать заразную болезнь коммунизма и создавать здоровые умонастроения, делающие подобные несчастья невозможными. Некоторые специалисты считают, что разрабатываемое сверхновое и самое секретное оружие массового психического воздействия гораздо опасней атомной бомбы. Этого же мнения придерживаются и некоторые политики, и представители деловых кругов США. На конкурсе на лучшую книгу, организованном журналом American Mercury, первую премию в сумме 25 тысяч долларов получил Джеральд Херт за рукопись книги «Война 1999 года между Соединенными Штатами и СССР». Случай в Козицком переулке. До встречи оставалось полчаса. Человек в военной форме без погон шел неторопливо по Большой Дмитровке. Казалось, он наслаждался теплым московским утром и намеренно замедлял шаг, чтобы продлить свою безмятежную прогулку, разглядеть старые дома и дворики, которые не видел много-много лет. Перед Козицким переулком человек в форме без погон остановился. Внимательно посмотрел по сторонам и достал из кармана галифе портсигар-зажигалку. Потом он вытащил папиросу, неторопливо размял ее и закурил. Несколько раз жадно затянулся, снова посмотрел по сторонам и свернул в переулок. Мимо промчалась синяя запыленная эмка, но метров через 50 она вдруг замерла, будто ударилась о невидимое препятствие. Из машины выскочил рослый рыжий парень в потрепанной кожаной куртке. Одной рукой он схватился за голову, другой резко поднял капот. Потом, громко чертыхаясь, парень огляделся по сторонам. Заметив прохожего в военной форме, он растопырил руки. «Товарищ офицер, ну вы выручайте, ну, забарахлил тарантас, а времени в обрез. Начальник у меня зверь, опоздаю, шкуру спустят». «Чем же вам помочь?» Прохожий неуверенно посмотрел на водителя. «Да вы садитесь на мое место за руль и нажмите вот на эту педальку, а я в мотор». Прохожий заглянул через стекло в кабину. Ничего примечательного. Лишь на полу у заднего сиденья какой-то бесформенный мешок, покрытый серым одеялом. «Да нет, ну, всего делов-то на минуту, а я потом подвезу, если вам к центру», — продолжал рыжий. «Не надо меня подвозить», — раздраженно ответил прохожий. «Ну, ладно, и так помогу». Едва он сел за руль, парень загородил его собой от улицы. Сзади в машине что-то зашевелилось. Человек в форме без погон обернулся, но было поздно. Тонкое лезвие стилета по рукоятку вошло сверху между лопаткой и позвоночником. Короткий стон, конвульсивное движение, конец. Рыжий мгновенно подхватил человека в форме без погон и с помощью убийцы перевалил его на заднее сиденье. «Теперь жми, Коля, в Химки!» – прохрипел сзади голос. «Да сам знаю, куда везти!» — ответил водитель и нажал на газ. Через полчаса синяя «М»-ка подъехала к реке. Несколько минут машина медленно катилась по мягкому илистому берегу, наконец остановилась. «Михалыч, ты эту свою пику не вытаскивай, пока к речке не поднесем, а то забрызгаешь мне всю машину», — забеспокоился рыжий. «Не учи ученого, поезжай на Печерного. Выбирай место, где поглубже. Да камень подходящий нужен к ногам привязать. Этого жмурика я уже и обыскал, и запеленал в одеяло», — ответил Михалыч. «Ну, нашел что-нибудь?» «А-а. Опытный, зараза. Только паспорт, наверное, липовый. Да деньжат немного». «Ну, по-твоему, немного, это сколько?» — заинтересовался рыжий. «Тебе-то какое дело? Сколько не есть, все под расписку сдадим», — отозвался напарник. «Ну, может, еще раз проверишь, вдруг за подкладкой что-нибудь затерялось?» «Да, пустое. Все прощупано. Все проверено». «Выходит, зря старались?» — огорчился рыжий. «Заткнись. Что велели, то и сделали», — рявкнул в ответ Михалыч и осуждающе взглянул на своего напарника. Лыжнику. Розыск сбежавшего опасного преступника объявлен. Оставайтесь сторонним наблюдателем, даже если его найдут. Готовьтесь в ближайшее время покинуть Северную Каролину. Знаю о вашей усталости, но просьбу об отдыхе пока удовлетворить не могу. Большой брат». Карлу. Таким образом, специалисты в главном штабе ВМФ США пришли к выводу, что пока бесполезно говорить о каких-либо подъемных работах в районе лагуны Памлико. Свое мнение они будут отстаивать на самом высоком уровне. О вашем дальнейшем перемещении вам сообщит дядя. Сигнал встречи получите до конца текущего месяца. Магеллан.